Глава 76. Пластик, железо и прочее. Вы скажете, что за идиотизм? Как такое может быть, что две воюющие друг с другом системы пользуются для наведения оружия одними и теми же спутниками? Не понимаю, чему тут удивляться? А разве раньше, в былые, еще более канувшие в прошлые времена, что-то было по-другому? Разве не случалось какой-нибудь марки автомата Калашникова оказаться у стреляющих друг в друга противников? Еще как случалось. Так что, по большому счету, ничего нового под этим южнополушарным небом не происходило. Новая качественная накрутка, только и всего. И потому самолет-истребитель прекрасно вышел на цель и добросовестно освободился от своего самонаводящегося груза. Ракет было три, двух типов. Для подстраховки они работали в несколько разных методах наведения. Первая двойка в самом простом варианте. Их радиолокационные приемники, действуя по двум независимым каналам, улавливали отраженный от цели сигнал родного самолетного радиопередатчика. Разность в амплитудах выдавала команды на рули управления. Вот и вся песня. Поскольку вертолет командного пункта громовержца висел на одном месте, с точки зрения радиолокации он представлял собой довольно сложную цель. Все из-за того, что море находилось от него всего в 25 метрах и давало сплошной фон отражения с такой же нулевой фазой относительно скорости. Тем не менее, большие лопасти вертолета вращались. Их скорость давала широкие лапти засветки как на удаление, так и на приближение. Не попасть в такую цель стало бы просто позором на всю Южную Атлантику. А к тому же последняя, самая хитрая, ракета была гораздо новее и совершеннее своих одновременно стартовавших сестер. Естественно, она была и намного более дорогостоящей. Однако то, что она обязалась сбить, стоило много-много дороже. А то, чему она должна помешать, совершенно не поддавалось оценке. Находящиеся в постоянной готовности к залпу операторы громовержца погрузились в свой виртуальный мир настолько, что подсознательно чувствовали самих себя в абсолютной безопасности, аналогичной нахождению в утробе. Когда пилот летающего пункта управления доложил о зафиксированном сигнале наведения чужака, командир корабля арсенала Хейдриан даже не сразу понял, о чем идет речь. Моргая глазами, он усваивал полученное сообщение целых 3 секунды. Огромный геологический период в подобной ситуации. А ведь еще требовалось отдать какую-нибудь, желательно нужную, команду. Летчик, не дождавшись ответа, начал предпринимать собственные меры противодействия, предусмотренные наставлениями по противоракетной борьбе. Он выстрелил в воздух ракеты-контейнеры с отражательной пленкой. Сбросил инфракрасные ловушки. Вообще-то, он еще надеялся на истребители прикрытия. Он не обшаривал небо никаким локатором. Не для этого был создан его грузоподъемный вертолет. А потому не знал, что никаких F-22 поблизости нет. А командир громовержца был вообще убежден в полной неуязвимости их подвешенного к небу и морю командного пункта. Он еще вполне ожидал ракетного удара по оставленному кораблю. Это еще куда ни шло. Для спасения от такого казуса и придумали столь сложную схему управления боем. А уж в наличии самолетного щита он не сомневался совершенно. И тем ужаснее оказывалось прозрение. Вертолет менял высоту. Опускался еще ниже. Хотя бы на 5-10 метров. Нужно было слиться с морем, обмануть неизвестного и наглого противника. Оба вертолетных аса обшаривали небо вооруженными очками-дисплеями глазами. Пока они ничего не заметили. Но ведь они боялись выдать себя активной локацией. Кстати, надеяться на собственное зрение было не столь уж и наивно. Для очков-дисплеев не имело никакого значения наличие или отсутствие окон. Они давали круговое изображение. Летчик мог смотреть сквозь пол или потолок наверху. Сама ракета – штука, конечно, маленькая, но она разгоняется и выдает себя факелом или теплом. Очки дисплеи могут реагировать и на такую составляющую спектра. Разумеется, вертолет не истребитель, тем более тяжелый грузовой вертолет. Он не способен уклоняться от ракет, могущих переносить осевые нагрузки до 6-8 G. Однако, согласитесь, сама убежденность в наличии или отсутствии реального врага – это уже большое дело. Вот летчики и пытались сделать свое дело. Точнее, полдела. Потом ведь следовало еще пробовать уклоняться. А там, в главном отсеке, кто-то еще держал руки над красными кнопками со все еще защелкнутыми пластиковыми колпачками. Ждал своего звездного часа. Однако смерть на войне имеет ту особенность, что может накатиться абсолютно неожиданно. И потому они даже не успели узнать, что их звездный час миновал, когда их неповоротливая машина разорвалась в клочья от прямого попадания, и объятые пламенем куски железа и пластика сыпанули в совсем близкую водную равнину.